глухариный ток. За ночь сильно вызвездило, в комнате стало прохладно. Я вышел посмотреть, что делается на дворе. Как раз в это время сосед мой, старый крестьянин, вышел до ветру. «Морозит!» — сказал я. Он не сразу ответил, осмотрел все вокруг себя, снег, звездное небо, шарахнул ногой и сказал о морозе. «За дедом внук пришел!» Я попробовал пройти по снегу, не провалилось. «Хороший внук!» — сказал я старику и пошел будить детей. Я им рассказал, что это может быть последний наст, и нам надо непременно идти на Ворогож, проверить ток глухарей, и если даже не услышим песню, то увидим на снегу чирканье крыльев. «Ты, папа, спец», — сказал радостно Лёва и стал тормошить печку. Все подковало и даже припорошило. Дорога была легкая и радостная во все стороны. На десятки верст леса и болота нами исхожены, избеганы с гончими, и всем островам, низинам, хохолкам дано наше имя. Есть у нас ясная поляна с тремя высокими елями, под которыми всегда зайцы проходят. Есть сухое местечко между двумя большими болотами, передышка. Есть золотая луговина. А верст за 8 от нас, среди временами почти непроходимых болот, высится боровое местечко, далеко видное. Местные люди зовут его просто Вихарек, а мы окрестили Алуанская возвышенность. Со свежими силами по припорошенному насту мы быстро промахнули все 8 верст до Вихарька, и тут, на высоком месте, щекой уловили первое движение южного ветра. Тут я вспомнил, как все говорили о весне, часом все кончится, и затревожился. Что если при южном ветре будет солнечный день, как мы выберемся из этих глухариных мест? В ожидании первого света мы прислонились к деревьям и слушали. И вот это уже верно. Всю жизнь ходи в лесу, все узнай, все изучи, и все-таки нет-нет, и выйдет такое, что никак не поймешь. Услышали мы треск внизу на болотах, и такой сильный, что лед разлетался, как стекло, и эти стеклышки льда, падая, тоже давали звуки. Чудовище, ломавшее лед на болотах, очень быстро двигалось к нам, и все мы трое, затаив дыхание со взведенными курками, ожидали его в темноте. Но оно, не дойдя немного нашего острова, завернуло и пошло все дальше и дальше в болото. На том сухом местечке, которое мы зовем передышкой, треск на короткое время прекратился, а потом опять стало ломать, и это было слышно без конца, и верно уже больше по догадке. Потом, когда в той стороне загорелась красная заря, Петя услышал первый оттуда желанный звук, и потом Лёва. Верно, это было очень далеко. Я не слыхал. И в ушах у меня пели сверчки. Да по догадке по-прежнему лось все ломал и ломал стекло на болоте. Они услышали первые, и теперь их дело скакать вниз и потом с риском спугнуть по стеклянному болоту. Мне довольно прекрасной зари и ласкового южного ветерка. Я стою на горе и смотрю туда вниз, на болото, покрытые редкими темными седухами, соснами. Сколько времени я так стою? Проходят красные века по заре. И вдруг там у них выстрел. Это лучше, чем мне бы пришлось. Так уж почему-то складывается. Их удачи я больше радуюсь, чем своей. Ну и мне пришлось поскакать немного. На третьем скачке я услышал особенный непередаваемый звук больших крыльев, быстро обернулся туда, на красном поймал между кронами большое черное и туда, как в стену, выстрелил, а другой глухарь, к которому я скакал, сорвался. И пусть мне больше не надо. Он упал на огромную муравьиную кочку под соснами, и в нее... В эту еще не ожившую кочку Я сел лицом к заре. У них там был еще один выстрел, но я его пропустил почти без внимания, потому что при восходящем солнце около муравьиной кочки открылся целый мир загадок, которые все я, напрягая весь свой ум, стал разгадывать. Был там один маленький канальчик в луже подо льдом, и по канальчику струилась вода. Откуда взялся канальчик? Я разгадал. Это когда снег только еще начал таять, мышь пробежала и омяла его, потом подморозила, а когда снова стало таять, то омятая мышью не так быстро превращалась в воду, как снег. И когда еще раз сверху заморозила, то подо льдом вода мышиный ход приспособила для своего бега. Может быть, я и усну, но в природе я сплю, не обрывая ни чувств своих, ни дум, только время проходит без счета. Меня разбудила пригнутая снегом ветка и примороженная верхушкой к той самой луже, где для своего бега вода приспособила мышиный ход. Эта ветка вдруг прыгнула и стала передо мной деревцем. Я вздрогнул, вскочил, и что же открылось мне с этого места, называемого нами Алаунской возвышенностью? Вода голубая! Кругом вода! То, что мы тут отрезаны на острове, мне и в голову не пришло. Как-нибудь доберемся, не в этом дело. Счастье увидеть еще раз весну света и воды было безмерное. Мгновенно вспомнилось мне из древней книги: 6 лет работай землю, а 7-й пусть земля отдыхает. И когда 7 раз по 7 так совершится, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей. Я отнял ствол от ружья и затрубил, что было мочи. Пришли мои встревоженные дети. Я им велел отнять тоже стволы и сказал: «Трубите, дети, сегодня мой юбилей».